Глава 50. «Почему ты не хочешь выйти за меня замуж?» Хейвард хмурился, сверля меня немигающим взглядом. «Мне всего 17. Я пока не готова обременять себя брачными узами, рожать детей и следить за домом». Я отзеркалила его позу, скрестив руки перед собой. «Обременять, значит?» «Где-то так, да». «А когда ты будешь готова?» «Лет через 5». Решительно кивнула я. «Да и тебе всего 25. Тоже молодой совсем». «Детей можно через 5, а вот стать моей женой и пораньше». Я почесала кончик носа. «Ладно, через 2». «И ты уверена, что сможешь ограничиться только поцелуями?» Вскинул брови он. «Учти, пока ты не станешь моей женой, я к тебе не притронусь». «Это такой ультиматум?» «Думай, как хочешь». «Ладно», протянула я. «В эту игру всегда играют двое, не так ли?» «И целуешься ты...» Мужчина смолк, подбирая подходящее слово. «Опыт виден, да?» «Да». Облегченно выдохнул он, криво улыбнувшись. Помолчали. Он разочарованно, я задумчиво. «Видишь ли...» Негромко заговорила я. «Я ведь не первую жизнь живу. Это совершенно точно. Я смотрю на свои магические формулы, на то, как легко манипулирую окружающей дикой маной, как просто мне даются сложные заклинания... А я ведь всего второй десяток живу. Вундеркинд? Но ведь ничего подобного за мной не наблюдалось аккурат до того случая, когда меня завалило камнями в шахте. Хакгейн поговорил со мной откровенно. И Элли тоже. Они не узнают во мне Алису. Будто девочку подменили. Вот смотрю на свои чертежи и расчеты и чувствую, что истина вот она, на ладони. Но пробиться через эту серую тонкую преграду не могу. Стена током бьет, сводит конечности болью. И каждый раз я отступаю». Хейвард слушал внимательно и вдруг признался. «И у меня эта стена. Все хочу ее проломить, да не выходит. Но давай пока не будем касаться этой темы. Лучше расскажи, что ты придумала». Хейв склонился над моими чертежами, и я переключилась на насущные задачи. Мы с мастерами составили подробный план, раздробив его на этапы. Кроме усиления сигнала для бинстейнов, решили добавить кое-что еще. Важное. Необходимо защитить нашу территорию от внешнего вторжения, поэтому в базовых станциях, которые установят по периметру земель Болдров, будут встроены артефакты защиты. Хейвард слушал внимательно, не перебивая. По его лицу было заметно, он прекрасно понимал, о чем я толкую. А вопросы, заданные после того, как я смолкла, лишь подтвердили мои выводы. Капитан точно во всем разобрался. «Сделайте так, чтобы защита представляла собой купол», — внес предложение он. «При этом на несколько метров вглубь земли. Тогда ни сверху, ни снизу к нам не смогут подобраться». «Я как-то об этом не подумала», — кивнула я, делая пометки в своем блокноте. Работа с мастерами-артефакторами увлекла. Мужчины слушали меня внимательно, спорили и уже не стеснялись спросить совета у меня. Мы учились друг у друга, а младшие мастера, видя уважительное ко мне отношение старших, приняли меня вполне дружелюбно. Артефакты усиления связи, монетки-обереги наподобие тех, что я когда-то сотворила для себя и друзей, все это разрабатывалось и создавалось ударными темпами. Одновременно с этим я делала объемную модель базовой станции и ретранслятора, и... кристаллы памяти. Особый проект. Ничего подобного пока не существовало в этом мире. Я расспросила мастеров, и в итоге они подготовили для меня документ, где перечислили все то, что производит их цех, с кратким описанием свойств того или иного артефакта. И аналога среди этого перечня я не встретила. Я хотела ни много ни мало создать устройство, позволяющее записывать, хранить и воспроизводить информацию. Такой артефакт можно будет использовать в разных сферах, начиная от школы, заканчивая кинематографом. О нем, артефакте памяти, я ни слова не скажу главе Дрейхов. А то жирно будет. С помощью Сварта поиск редких камней стал немного проще. Недавно он обнаружил ярко-изумрудный минерал, получивший красивое название – Минивард. Эта необыкновенная находка станет базой для создания кристаллов памяти. Однако массовое производство артефактов на его основе будет невозможно из-за ограниченного количества магического компонента. Кристалл в природе встречается очень редко и в небольших объемах. Сей факт меня нисколько не расстроил. Цену поставлю заоблачную. Мини-стейн, артефакт памяти, смогут купить только бессовестно богатые люди. Хейвард занимался безопасностью в обоих городах. Везде у него были свои слухачи. Они следили за порядком, вынюхивали заговоры, собирали информацию обо всех подозрительных личностях. Среди его осведомителей были как простые горожане, так и влиятельные персоны. Именно благодаря шпионской сети Хейва удалось предотвратить первое покушение на одного из членов правящего совета. Было много косяков. Что-то где-то работало не так, как ожидалось. И тем не менее мы не отчаивались, не опускали руки, продолжая усердно работать во благо нас всех. Нул и его дядюшка Дейв возглавили проект банковской системы. Оба оказались прекрасными финансистами. Я покрутилась рядом с ними и поняла, без меня справятся. Я тут лишняя. Как ни удивительно, многие жители Верхнего Варга переехали в Нижний, прознав о выгодных условиях для новоселов. Мы предложили переселенцам льготную ипотеку на приобретение собственного жилья. Первоначальный взнос был чисто символическим, а сами выплаты растягивались на несколько десятилетий под минимальный процент. Кроме того, каждая семья получала существенные подъемные на обустройство – покупку мебели, домашней утвари, одежды, провизии и прочих необходимых в быту вещей. Многодетным полагались дополнительные выплаты. Нижний город сейчас напоминал разворошенный улей, шумный, деятельный, живой, в отличие от Верхнего, где практически все осталось без существенных изменений. «Завтра отправляемся в путь», — вывел меня из задумчивого состояния отец. «К путешествию все готово». «Да поможет нам Мэйли», — кивнула Элли. Я промолчала. Встреча со старейшиной напрягала, заставляя переживать больше за своих людей, чем за себя. Интерлюдия. «Вот как?» — протянул лорд-страж, откладывая письмо Алисы Асбьорн в сторону. Его сердце, казалось давно закаменевшее, вдруг чуть сильнее толкнулось о мощную грудь. При этом на морщинистом лице после прочтения послания не дрогнул ни один мускул. Только глаза, черные как бездна, блеснули огнем предвкушения и тихого торжества. В камине, где в плавном танце изгибались язычки алого пламени, громко треснуло полено. В этот раз длинные седые волосы старейшины были заплетены в одну косу. Плечи и спину по-прежнему согревала накидка из волчьего меха. «Мой повелитель», — подал голос советник, не дождавшись реакции владыки на прочитанное. «Она отказалась явиться к нам через 3 дня. Прибудет в последний день лета». «Что?» — нахмурился герцог Рагнар Ульфсон, едва сдерживая ругательство. «Мой повелитель, прикажете наказать девчонку за дерзость? Я мигом соберу отряд лучших воинов и отправлю их на земли Болдров». Старейшина перевел взор на негодующего советника и, чуть помедлив, ответил. «Мы подождем. Интересная она. Алиса. И послание ее крайне интересное». «Но почему, мой повелитель?» Не сдержал удивления Рагнар, уже ничего не понимая. А улыбка, не путать со скалом, возникшая на тонких губах владыки, так и вовсе привела в ступор. Подобное он за столько лет нахождения подле Эрленда видел впервые. «Сможешь ли ты понять написанное?» Вместо ответа кивнул старик на письмо. «Благодарю за высокое доверие!» Поклонился герцог, взял грамоту, развернул, пробежался глазами по строчкам, остановился, нахмурился. «Я не понимаю, что это?» «Уж много десятилетий я не держал в руках текст, составленный из одних лишь рун и цифр. Не послание, песня. Рагнар, кажется, я наконец-то отыскал ту, что станет моей преемницей. Если она, конечно, пройдет испытание». «Повелитель!» Изумлению советника не было предела. «А как же ваш сын? Его светлость Зарвар будет в ярости. Беды не избежать!» Но ответа не получил. Владыка был мыслями уже не здесь. Он вернулся к размышлениям о содержании письма, тон которого был уважительным, но не заискивающим. Алиса писала как равная, признавая авторитет Эрленда Дрейха, но демонстрируя собственную силу. Намекнула на кое-какие уникальные разработки, что в будущем принесут всему клану баснословные деньги. Но все это меркло с последней частью сообщения. Формулы. Сложные расчеты и выводы. И это впечатлило лорда-стража куда сильнее возможности стать еще богаче.